Все втроем они поднялись в верхнюю комнату и там уселись. Затем, взглянув на мужа, женщина сказала: «Я побуду здесь с деверем, а ты сходи достань вина и закусок на угощение». «Ладно», — согласился муж. «Ты, брат, посиди тут, я скоро вернусь», и он сошел вниз. Оставшись наедине с деверем, женщина, оглядывая его статную фигуру, думала: «Кровные они с мужем братья, а какая между ними разница? Смотри, какой он огромный». Вот с таким мужем можно было бы сказать, что не зря на свете прожила. А как взглянешь на моего, так уж и впрямь корявый сморчок, на черта больше похож, чем на человека. Какая же я невезучая. Вот Усун даже тигра сумел убить. Верно, очень сильный он человек. Говорят, он не женат, так почему бы не переехать ему к нам? Вот уж никак не думала, что представится мне случай пожить с настоящим мужчиной. При этой мысли на лице ее заиграла улыбка, и, обращаясь к Усуну, невестка сказала: «Давно ли вы прибыли в наши края, дорогой деверь?» «Да уж больше 10 дней», — отвечал Усун. «А где вы живете?» Продолжала она интересоваться. «Живу пока при уездном управлении», — сказал Усун. «Да ведь там вам, наверное, неудобно», — заметила она. «Ничего, я человек одинокий. Хозяйство у меня нехитрое и прислуживают мне стражники. Ну разве могут они угодить вам?» — сказала она. «Почему бы вам не переселиться сюда и не жить вместе с нами одной семьей? Я бы стала готовить вам и чай, и еду, все бы сама делала и, думаю, лучше бы за вами ухаживала, чем ваши стражники. Вы по крайней мере знали бы, что готовит вам чисто и опрятно». «Я очень вам благодарен, дорогая невестка», — сказал Усун. «А может быть, у вас есть жена?» — не унималась женщина. «Так привели бы ее сюда познакомиться». «Нет, я еще не женат», — отвечал Усун. «А сколько же вам лет?» — продолжала расспрашивать невестка. «В этом году исполнилось 25», — ответил он. «На 3 года старше меня», — заметила невестка. «А прибыли вы откуда, дорогой деверь?» «Я прожил более года в Цанчжоу и не знал, что брат мой переехал сюда». «Да всего сразу и не расскажешь», — сказала невестка. «Когда я вышла за вашего брата, то многие стали издеваться над его скромностью, и не стало уже никакой возможности жить в Цинхэ. Вот мы и переехали сюда. Если бы муж мой был таким же героем, как вы, кто осмелился бы его задевать? Брат мой всегда был человек скромный и не отличался грубостью, как я», — сказал Усун. «Неверно вы судите», — засмеялась невестка. «Ведь не зря говорят, когда человек слаб телом, ему и жить трудно. Я вот по характеру непоседливая и терпеть не могу людей, которые 3 раза отвечают, даже головы не поворачивая, а уж если на 4-й поворотятся, так всем телом. Зато мой брат не натворит какой-нибудь беды», — сказал Усун, — «и не заставит вас печалиться». В это время вернулся старший. Он оставил на кухне купленное им вино, мясо и фрукты, поднялся наверх и сказал: «Ну, женушка, пойди приготовь нам угощение». «Какой же ты бестолковый человек», — отозвалась жена. «Здесь сидит мой деверь, а ты хочешь, чтобы я бросила его и занялась стряпней? Не стесняйтесь, дорогая невестка, делайте то, что вам нужно», — сказал Усун. «А почему бы не позвать нашу соседку, тетушку Ван, и не поручить ей устроить все, как нужно?» — предложила женщина. «Как только ты сам не можешь до этого додуматься». Тогда старший отправился за соседкой, и та все им приготовила. Закуски принесла наверх и расставила на столе. Здесь были и мясо, и рыба, и фрукты, а вскоре подали и подогретое вино. Старший пригласил жену занять место во главе стола, Усуна посадил напротив, а сам примостился сбоку. Когда же он налил всем вина, жена его подняла чашку и сказала: «Дорогой деверь, не обессудьте, что не можем угостить вас чем-нибудь особенным. Выпейте, пожалуйста, чашечку вина». Что вы, дорогая невестка, я и так вам за все благодарен», — сказал Усун. Старший все время хлопотал, то бегал вниз за вином, то разливал вино, так что у него почти не осталось времени даже посидеть за столом, а жена его так и сияла от удовольствия и безумолку болтала. «Дорогой деверь, что же вы не попробуете рыбки или мяса?» То и дело приговаривала она, выбирая лакомые куски и передавая их Усуну. Усун же был человеком прямодушным и к невестке относился по-родственному. Ему и невдомек было, что эта женщина, которая раньше была служанкой, очень легкомысленна, а его добрый и тщедушный старший брат вовсе не знал, как принимать гостей. Между тем жена старшего выпила несколько чашек вина и глаз не сводила с Усуна, так что он даже почувствовал себя неловко, опустил голову и старался больше не глядеть на нее. Когда они порядком выпили, Усун встал со своего места и собрался идти, но брат стал его удерживать, приглашая выпить еще немного. «Нет, не стоит больше пить», — сказал Усун, — «я приду к вам, брат, как-нибудь в другой раз». Супруги проводили его до дверей. Прощаясь, жена У сказала: «Дорогой деверь, обязательно переезжайте к нам. Если вы не поселитесь в нашем доме, над нами станут смеяться. Как-никак не чужой вы человек, а родной брат». И, обращаясь к мужу, она добавила: «А ты, муженек, приготовь комнату и пригласи брата жить вместе с нами, чтобы соседи не осуждали нас». «Это ты дело говоришь, жонка», — поддержал ее старший У. «Переезжай к нам, братец, тогда и мне легче будет», — сказал он Усуну. «Ну, если вы оба думаете, что так будет лучше», — сказал Усун, — «я сегодня же вечером перенесу свои вещи». «Смотрите же, дорогой деверь», — сказала женщина, — «не забывайте, что я буду ждать вас». Покинув дом своего брата, Усун прямо с улицы Красных Камней отправился в управление, где как раз в этот момент находился начальник уезда. Усун почтительно обратился к нему: «На улице Красных Камней живет мой брат. Я хотел бы переехать к нему на жительство. Я постоянно буду находиться в управлении и исполнять свои обязанности. Не осмеливаясь переехать самовольно, я решил просить на это разрешение вашей милости». «Вы выполняете свой долг перед старшим братом», — ответил начальник уезда, «и я не могу запретить вам это. Но смотрите, каждый день приходите в управление, чтобы быть на месте, если понадобитесь». Поблагодарив начальника за разрешение, Усун собрал вещи и постель, сложил новую одежду и полученные им недавно подарки и, позвав стражника, велел ему перенести все это в дом брата. Когда невестка увидела его, она так обрадовалась, будто темной ночью драгоценность какую нашла. Лицо ее так и сняло от удовольствия. А тем временем старший позвал плотника и велел ему перегородить наверху комнату. В этой комнате были поставлены кровать, стол, две табуретки и жаровня для углей. Разместив свои вещи, Усун отослал стражника. Итак, эту ночь Усун провел в доме своего брата и невестки. На следующее утро жена у старшего поспешила встать пораньше, чтобы согреть воду и предложить Усуну помыться и прополоскать рот. Когда Усун, надев свой головной убор, уходил в управление, невестка сказала ему: «Дорогой деверь, возвращайтесь поскорее завтракать. Смотрите, нигде ничего не ешьте». «Я скоро вернусь», — обещал Усун. Придя в управление и там отметившись, Усун в скором времени вернулся домой. Невестка уже успела помыть руки, обрезать ногти и, приведя себя в полный порядок, приготовила завтрак. Когда втроем они сели за стол, хозяйка почтительно передала Усуну чашку чая, держа ее обеими руками. «Я доставляю вам столько беспокойства, дорогая невестка», — извинялся Усун, принимая чай. «Уж лучше я скажу, чтобы прислали из управления стражника, и он будет мне прислуживать». «Да что вы, деверь», — обиделась невестка. «Я ведь за родственником ухаживаю, не за чужим человеком. Если же вы пошлете мне в помощь стражника, он будет везде совать свой нос. А кроме того, он, вероятно, такой грязный, что и смотреть на него противно». «Ну что ж, раз так, придется мне доставлять вам хлопоты», — сказал Усун. «Однако не будем вдаваться в подробности. Как только Усун переехал к брату, то дал ему немного серебра и просил купить печенье, закусок и фруктов и пригласить соседей, а те в свою очередь собрали денег и купили Усуну подарки. В ответ на эту любезность у старший устроил для соседей угощение. Но рассказывать обо всем этом нет надобности. Так прошло несколько дней, и вот как-то раз Усун достал кусок цветного атласа и преподнес его невестке на платье. Сияя от удовольствия, невестка сказала: «Дорогой деверь, что это вы? Я не могу отказаться от подарка потому только, что его преподносите вы». Так и жил Усун в доме своего брата. У старший по-прежнему торговал лепешками, а Усун ежедневно ходил в управление, отмечался там и выполнял все, что надлежало. И когда бы он ни пришел домой, раньше или позже, невестка всегда приготовляла ему кушанье, всем своим видом показывая, что прислуживать ему – величайшее для нее счастье, отчего Усуну становилось даже как-то не по себе. Невестка всячески соблазняла Усуна, но он был человеком честным и старался не замечать этого. Долго ведется рассказ, а события происходят куда быстрее. Незаметно прошло уже более месяца. Стояла 12-я луна, и все время дул северный ветер. Небо заволокли свинцовые тучи, и, не переставая, валил снег. В тот день, о котором идет речь, Снег шел до самого вечера. На следующее утро Усун ушел в управление отметиться, и хоть наступил уже полдень, он все еще не возвращался домой. А в этот день жена у старшего отправила своего мужа торговать лепешками, сама же попросила старуху Ван сходить за вином и мясом. Потом она поднялась в комнату деверя и подбросила в жаровню побольше угля, размышляя про себя. «Попробую-ка я сегодня встряхнуть его хорошенько. Не может быть, чтобы я не завлекла его». И она продолжала ждать его у дверей. Вскоре она увидела Усуна, который шагал по снегу, сверкающему, словно драгоценные каменья. Она откинула занавеску, что висела на двери, и, встретив его, с улыбкой сказала: «Замерзли, наверное, дорогой деверь. Спасибо за вашу заботу». Благодарил ее Усун и, войдя в комнату, снял войлочную шляпу, а невестка протянула руки, чтобы почтительно принять ее. «Да не беспокойтесь, пожалуйста, мне и так совестно», — говорил Усун и, стряхнув со шляпы снег, повесил ее на стену. Когда он снял пояс, стеганую ватную куртку цвета зеленого попугая и, пройдя в свою комнату, повесил их там, невестка обратилась к нему со следующими словами: «Дорогой деверь, я все утро ждала вас, почему же вы не пришли завтракать?» «Да один сослуживец пригласил меня», — сказал Усун, «а потом и другой решил угостить меня, только тут уж я не вытерпел и сбежал домой». «Ну тогда погрейтесь у огонька», — молвила невестка. «Хорошо, спасибо», — отозвался Усун. Он снял свои промасленные сапоги, переменил носки и надел теплые туфли. Затем, пододвинув к огню табуретку, присел отдохнуть. Невестка его закрыла на засов входную дверь, заперла черный ход, потом подала в комнату Усуна вино, закуски и фрукты и все это расставила на столе. «А где же брат?» — спросил Усун. «Ушел куда-нибудь?» «Да он каждый день ходит торговать», — сказала невестка. «А мне захотелось, дорогой деверь, выпить сегодня с вами чашечки три вина. Подождем, когда он вернется, тогда и выпьем все вместе», — предложил Усун. «Да разве его дождешься?» — возразила невестка и стала подогревать вино. «Присядьте-ка лучше, дорогая невестка», — сказал Усун. «Вино подогреть я и сам могу». «Как вам будет угодно», — согласилась невестка. С этими словами она тоже пододвинула к огню табуретку и села. Возле них у очага стоял столик, уставленный закусками и чашками для вина. Взяв одну из них и почтительно передавая ее Усуну, невестка сказала: «Дорогой деверь, прошу вас до дна осушить эту чашечку». Усун принял чашку и одним духом опорожнил ее. Тогда женщина налила вторую и, подавая ее Усуну, молвила: «Раз уж погода холодная, дорогой деверь, так для ровного счета надо выпить еще одну чашечку». «Не смею отказаться, невестка», — сказал Усун и опорожнил вторую чашку. После этого Усун наполнил чашку и поднес ее невестке. Та выпила вино и, снова наполнив чайник, поставила его перед Усупом. Приоткрывши немного белую грудь и распустив свои пышные волосы, она улыбнулась Усуну и сказала: «Один городской повеса рассказывал, что у вас, дорогой деверь, есть певичка, которая живет на Восточной улице, неподалеку от уездного управления. Это правда? А вы не слушайте, дорогая невестка, что болтают люди», — сказал Усун. «Не такой я человек». «Да я и не слушаю», — сказала женщина. «А только вот боюсь, дорогой деверь, что вы не все нам рассказываете. Если вы, невестка, не верите мне», — настаивал Усун, — «то спросите у брата». «Да что он понимает?» — рассердилась невестка. «Если бы он разбирался в таких вещах, так не торговал бы лепешками. Прошу вас, деверь, выпейте еще чашечку». И она одну за другой наполнила четыре чашки, и они с Усуном тут же их осушили. После четвертой чашки женщиной овладела страсть, и она, уже не в силах сдерживать себя, городила всякий вздор. Усун стал догадываться о ее намерениях и сидел, опустив голову. Невестка снова пошла за вином, и Усун остался в комнате один. Он взял щипцы и начал мешать уголь в очаге. Подогрев вино, невестка вернулась в комнату, держа в одной руке кувшин. Проходя мимо Усупа, она ущипнула его за плечо и сказала: «Дорогой деверь, вы так легко одеты, вам не холодно?» Усуну стало стыдно, и он не ответил на ее вопрос. Недовольная этим, невестка взяла у него из рук щипцы, говоря: «Вы, дорогой деверь, даже мешать уголь не умеете. Дайте-ка, я раздую огонек. Надо быть таким же горячим, как жаровня, и тогда все будет в порядке». Усун молчал, с трудом сдерживая свой гнев. Но страсть этой женщины пылала огнем, и она не обращала внимания на то, что Усун начинает сердиться. Отбросив щипцы, она снова налила в чашку вина, отпила из нее глоток и, не сводя с деверя жадных глаз, передала ему ее со словами: «Если у тебя есть какое-нибудь желание, выпей за него из этой чашки». Тогда Усун выхватил чашку у нее из рук и, швырнув ее на пол, воскликнул: «Надо же быть такой бесстыжей!» И он так толкнул невестку, что она чуть было не упала на пол. Потом, сердито вытаращив на нее глаза, он продолжал: «Не такой я человек, как вы думаете, я не скотина и не стану нарушать нравственные законы. Прошу вас, невестка, оставить ваши глупости. Если я когда еще замечу подобные штуки, то не посмотрю, что вы жена моего брата, и уж тогда вы отведаете моих кулаков. Смотрите, чтобы этого больше не было». При этих словах женщина вся побагровела и, отодвинув свою табуретку, сказала: «Да ведь я пошутила, и совсем не стоило понимать этого всерьез. Разве вы не видите моего уважения?» И, собрав посуду, она спустилась в кухню, а Усун, возмущенный, остался один в своей комнате. Было еще совсем рано, когда устарший вернулся со своим коромыслом домой и постучался в дверь. Жена поспешила отпереть, и он, оставив у дверей свое коромысло, прошел в кухню. Лишь теперь он заметил, что у жены глаза покраснели от слез, и спросил ее: «С кем ты сегодня повздорила?» «От того, что ты такой никчемный», — отвечала женщина, — «каждый меня оскорбляет. Кто же это осмелился обидеть тебя?» — спросил У. «Да ты и сам хорошо знаешь, кто», — ответила жена. «Все твой братец». Увидела я, как он возвращается домой по глубокому снегу, поспешила подать ему вина и пригласила выпить, а деверь, заметив, что поблизости никого нет, стал говорить мне всякие глупости. «Не из таких мой брат», — удивился устарший. «Он всегда был честен». «Да не кричи ты так», — добавил он, — «а то соседи будут смеяться». И, оставив жену, поднялся в комнату брата. Войдя к нему, устарший спросил: «Ты не пробовал еще, брат, пирожков? Присаживайся, вместе поедим». Но Усун ничего на это не ответил. Помолчав еще некоторое время, он скинул свои шелковые туфли, обул промасленные сапоги, надел верхнюю одежду, шляпу, повязался поясом и пошел к дверям. «Ты куда?» — крикнул ему устарший, но он ничего не ответил и вышел на улицу. Вернувшись в кухню, усказал жене: «Я хотел поговорить с ним, но он ничего мне не ответил, а сейчас пошел к уездному управлению. Что с ним такое, ума не приложу. Ну и чурбан же ты!» — набросилась на него жена. «Чего ж тут непонятного? Ему стыдно было в глаза тебе глядеть, вот он и ушел. Не позволю я больше, чтоб он здесь жил. Так ведь если он уйдет от нас, люди станут смеяться», — пробовал возразить устарший. «Дурень ты набитый», — кричала жена. «А если он начнет ко мне приставать, так не будут смеяться? Хочешь, живи с ним сам, а я не желаю. Верни мне брачный договор и оставайся с ним, вот и все». Мог ли устарший что-либо возразить жене? Пока они шумели, в дом вернулся Усун в сопровождении стражника с коромыслом на плече. Усун поднялся наверх, собрал там свои вещи и хотел уже покинуть дом, когда устарший бросился к нему: «Почему это ты, брат, переселяешься? Не спрашивай меня лучше, дорогой брат», — отвечал Усун. «Не хочу позорить тебя перед людьми, дай мне лучше уйти от тебя». Устарший не решался больше ни о чем спрашивать и не удерживал брата, а тем временем жена его сидела и ворчала: «Вот и хорошо». Люди судачили, будто младший брат стал начальником и кормит старшего, а не знали, что как раз наоборот, сам-то за наш счет кормится. Он поистине точно айва, цвету много, а внутри пустая. Да я небо благодарю, что он съехал, хоть не увижу больше своего обидчика. Слушая ее ругань, устарший не знал, что делать. Тяжело у него было на душе, и он никак не мог успокоиться. После того, как Усун вновь водворился на жительство в уездное управление, старший брат его, как и прежде, торговал на улице лепешками. Он хотел было пойти в управление поговорить с братом, да жена ему запретила, и устарший так и не пытался встретиться с ним. Время текло, как вода, и прошло уже более 10 дней. А надо сказать, что 2 с лишним года минуло с тех пор, как начальник уезда вступил в свою должность. За это время он успел нажить немало золота и серебра и подумывал о том, чтобы часть добра послать с надежным человеком в восточную столицу своим домочадцам, а часть использовать на подарки и взятки властям в расчете на дальнейшее повышение по службе. Опасался он лишь, как бы деньги не украли по дороге, и подыскивал для этого поручения преданного и надежного человека. И тут он вспомнил об Усуне. Да, этому человеку можно доверить ценности. «Такой герой, несомненно, выполнит мое поручение», — думал он. В тот же день он вызвал Усуна к себе и сказал: «У меня есть родственник, который живет в восточной столице. Я решил послать ему подарки и узнать, как он там живет. Тревожит меня лишь то, что на дороге не совсем спокойно, и я подумал, что с этим поручением можно отправить только такого храбреца, как вы. Если вы возьмете на себя этот труд, то по возвращении я щедро награжу вас». «Благодаря вашей милости», — отвечал Усун, — «я был назначен на почетную должность. Как же могу я сейчас отказываться от вашего поручения? Я считаю своим долгом отправиться в путь, да к тому же мне никогда не приходилось бывать в восточной столице, и поехать туда мне очень интересно. Если у вас, ваша милость, все уже готово, я могу завтра же отправиться». Начальник уезда остался очень доволен этим ответом и поднес Усуну 3 чашки вина. Но об этом мы больше рассказывать не будем. Поговорим лучше о том, как Усун, получив приказ начальника уезда, вышел из управления, пошел к себе, достал немного серебра и, взяв с собой стражника, пошел в город. Там он купил флягу вина, рыбы, фруктов и другой снеди и отправился прямо на улицу Красных Камней, в дом своего старшего брата. В это время у старшей, распродав свои лепешки, как раз возвращался домой. Войдя в комнату, он застал там Усуна, который уже отдал распоряжение отнести на кухню принесенные припасы и приготовить там закуски. Что же касается жены у старшего, то ее влечение к деверю еще не прошло, и когда она увидела Усуна, пришедшего с вином и закусками, то подумала: «А все-таки этот парень, видно, не забыл обо мне, вернулся-таки обратно. Нет, против меня ему не устоять. Ну да ладно, потихонечку все выведаю». Размышляя таким образом, она поднялась наверх. Там она напудрилась, привела в порядок свою прическу, одела красивое яркое платье и вышла встретить Усуна. Кланяясь ему, она сказала: «Вы так долго не показывались здесь, дорогой деверь, что я уж стала беспокоиться. Вероятно, за что-то обиделись на нас. Каждый день я посылала вашего брата в управление извиниться перед вами, только он, возвращаясь, всякий раз говорил, что никак не мог разыскать вас. Наконец-то вы обрадовали нас своим приходом. Но зачем вы так потратились? Сегодня я пришел сюда поговорить с братом и с вами, невестка», — отвечал Усун. «Ну, тогда проходите наверх, посидите с нами», — сказала она. Поднявшись, Усун предложил брату и невестке занять почетные места, а сам, пододвинув табуретку, сел сбоку. Тем временем стражник принес закуски и вино и расставил их на столе. Усун пригласил брата и невестку выпить, а женщина глаз не сводила с деверя, который, однако, был занят вином. Когда они выпили по пятому разу, Усун приказал стражнику подлить еще вина и, подняв свою чашку, обратился к старшему: «Уважаемый брат мой, сегодня начальник уезда приказал мне отправиться с поручением в восточную столицу, и завтра я должен выехать. Быть может, поездка моя продлится 2 месяца, во всяком случае я вернусь не раньше, чем через 50 дней. Я пришел кое о чем поговорить с вами. Ты, брат, от природы человек слабый и несмелый, и я боюсь, как бы в мое отсутствие тебя кто-нибудь не обидел. Вот я и думаю, что если раньше ты выпекал на продажу 10 противней лепешек, то с завтрашнего дня готовь не более 5. Торговать выходи из дому попозже, а возвращайся домой пораньше. Ни с кем не пей вина, а как вернешься домой, закрывай двери на засов. Таким образом ты спасешь себя от многих неприятностей. Будут к тебе приставать, не связывайся, а когда я вернусь, мы рассудим, как лучше поступить. Если ты согласен, брат, выпей до дна эту чашку». «Ты правильно рассуждаешь, брат мой», — сказал у старший, «и я буду делать все, как ты сказал». Не успели они выпить, как Усун снова наполнил чашки и, обращаясь к невестке, сказал: «Дорогая невестка, вы умная женщина, и я не стану учить вас. Брат мой человек доверчивый и полностью передал вам все хозяйства и предоставил полную свободу. Не зря говорит пословица: одежда прочна, если подкладка крепкая. Если невестка будет как следует вести дом, то брату моему ни о чем будет беспокоиться. Ведь еще в старину говорили: сквозь крепкий забор и собака не пролезет». При этих словах у невестки зарделись уши, а потом и все лицо ее стало багрово-красным. Указывая пальцем на мужа, она принялась браниться. «Ах ты, гадкий олух!» — кричала она. «Ты повсюду болтаешь, чтобы только оскорбить меня. Хотя я и не ношу мужской косынки, но не уступлю иному мужчине. Я женщина честная, у меня хватит силы справиться с любым. Я могу повалить даже лошадь. Кому хочешь, посмотрю в глаза, ведь я не какая-нибудь продажная девка, с которой стыдно показаться. С тех пор, как я вышла за старшего У, и муравей не осмелился в дом проникнуть, так как же после этого можно говорить о заборе и о собаке? Болтаешь всякие глупости и не думаешь, что говоришь, а ведь стоит лишнее слово сказать, как поднимутся пересуды. Ну раз вы так тверды, засмеялся Усун, так чего лучше, только бы слова у вас не расходились с делом. Нехорошо, когда на уме одно, а на словах другое. Я хорошенько запомню то, что вы сказали, а по сему случаю прошу вас выпить еще чашечку. Однако женщина оттолкнула от себя вино и бросилась вниз, но на середине лестницы обернулась и крикнула: «Раз уж вы такой мудрый и умный, так должно быть вам известно, что жена старшего брата все равно, как мать. Когда я выходила за у старшего, то даже не слышала, что у него есть младший брат. И откуда вы только взялись на мою голову? Не знаю, какой вы там родственник, но ведете себя как свекор. Вот уж несчастная моя доля-то, прямо беда». И рыдая, она сбежала вниз. Так разыграла эта женщина сцену негодования. А братья, оставшись одни, выпили еще по нескольку чашек вина, и лишь после этого Усун стал прощаться. «Возвращайся, брат, поскорее», — сказал У старший, — «я буду ждать тебя». И при этих словах из глаз его невольно покатились слезы. Заметив это, Усун сказал: «А ты, брат, пожалуй, можешь и совсем не торговать лепешками. Сиди себе дома и все, а на расходы я дам». Когда братья спустились вниз и Усун уже совсем собрался уходить, он снова обратился к У старшему: «Так смотри же, брат, не забывай того, что я тебе сказал». После этого Усун со стражником возвратился в уездное управление и стал сбираться в дорогу. На следующее утро, увязав свои вещи, Усун пошел к начальнику уезда, а тот заранее распорядился, чтобы подали повозку, на которую и погрузили сундуки и корзины. Кроме того, для охраны он назначил двух дюжих воинов и еще двух преданных слуг, которым отдал все необходимые распоряжения. Придя в управление, Усун простился с начальником уезда, проверил, все ли в порядке, подвесил сбоку саблю. И вот караван из 5 человек вслед за повозкой, покинув город Янгу, направился к восточной столице. Ну, а теперь рассказ пойдет о другом. Прежде всего надо сказать о том, что после ухода Усуна, брат его не менее 4 дней подряд должен был терпеть нападки и ругань жены. Но он молча сносил все это, решив твердо следовать советам брата. Теперь он ежедневно готовил лепешек наполовину меньше, чем прежде. Поэтому домой возвращался раньше и, едва опустив свою ношу на пол, тотчас же запирал дверь, опускал занавеску и остальное время сидел дома. Подобное поведение старшего выводило его жену из себя, и она, указывая на него пальцем, кричала: «Ах ты, грязная тварь, я и солнышко-то как следует не видела, ты уж запираешь эту проклятую дверь. Скоро соседи станут говорить, что очень уж мы боимся злых духов». Наслушался дурацких речей своего братца, а сам не понимаешь, что этак все соседи над нами смеяться будут. «Пусть себе смеются и думают, что хотят», — отвечал на это старший. «Брат мой говорил правильно, меньше будет сплетен». «Фу ты, дурень бестолковый», — не унималась жена. «Или ты не мужчина, что сам себе не можешь быть хозяином, а только и знаешь, что других слушать? Пусть себе болтают, что хотят, а я верю только брату», — твердил У старший. Прошло уже больше 10 дней после отъезда Усуна, а старший брат все так же поздно выходил из дому и рано возвращался, после чего неизменно закрывал дверь на засов. Поскандалив из-за этого несколько раз, жена постепенно привыкла и теперь стала сама запирать двери по возвращении мужа. Видя это, старший был очень доволен и нередко думал про себя: «А ведь так-то оно и впрямь лучше». Прошло еще несколько дней. Зима была на исходе, и на улице становилось все теплее. Жена у старшего привыкла снимать дверную занавеску перед приходом мужа. И в этот день, когда подошло время ему возвращаться, женщина взяла шест и, стоя на пороге, стала снимать занавеску. И надо же было, чтобы как раз в этот момент мимо их дверей проходил человек. Еще в старину люди говорили: «Без повода и пословицы не будет». Жена у нее удержала в руках шест, он выскользнул у нее из рук и упал прямо на голову прохожего. Тот остановился и уже готов был разразиться бранью, когда, обернувшись, увидел смазливую бабенку. Весь гнев его словно на остров Яву улетел, прохожий тут же растаял и приятно осклабился. Женщина, убедившись, что на нее не сердится, сложила ладони рук и отвесила почтительный поклон, говоря: «У меня выскользнул из рук шест, и я, верно, больно ударила вас, прохожий, поправляя на голове косынку, в свою очередь поклонился ей и сказал: «Пустяки, ведь вы же нечаянно». Все это наблюдала соседка супруга Фу, старая Ван, которая стояла за занавеской у дверей своей чайной. «А кто заставляет вас, уважаемый господин, ходить у чужих дверей?» — крикнула она, смеясь. «По делам вам». «Да, разумеется, это моя вина», — отвечал незнакомец. «Зря огорчил вас, уж вы на меня не сердитесь». «Это вы, господин, извините меня», — с улыбкой ответила жена старшего У. «Смею ли я на вас сердиться?» — возразил тот, низко кланяясь и пожирая женщину глазами. Затем, выпить в грудь, он пошел дальше своей вихлявой походкой, беспрерывно оглядываясь. Жена У сняла занавеску, заперла дверь и стала дожидаться мужа. «Вы спросите, кто же такой был этот прохожий и где он жил?» А происходил этот человек из семьи разорившихся богатеев города Ингу. На улице против уездного управления он держал лавку, в которой торговал лекарственными снадобьями. Человек этот еще с малых лет был нечестным. Учился он кулачному бою и немного фехтованию. А когда ему повезло и он разбогател, то стал заниматься кое-какими общественными делами, выступал посредником между тяжущимися сторонами. С людьми он вел себя нагло, постоянно якшался с чиновниками, и потому все в городе побаивались его и старались держаться от него подальше. Фамилия у него была двойная, Симынь, а имя Цин, а так как он был в семье старшим сыном, то его еще звали Симынь-старший. Но когда он разбогател, все стали называть его «почтенный господин Симынь». В тот же день Симынь-цин зашел в чайную старухи Ван и уселся. «Уж больно вы тут почтительно раскланивались, уважаемый господин», — хихикнула старая Ван. «Подите-ка сюда, мамаша», — также со смехом отозвался Симынь-цин. «Я хочу кое о чем спросить вас. Чья жена эта бабочка, ваша соседка?» «Это младшая сестра самого властителя ада, дочь злого духа», — ответила старая Ван. «А что это вы заинтересовались ею? Оставьте свои шутки». «Я говорю серьезно», — сказал Симынь-цин. «Да разве вы не знаете ее мужа?» — отвечала старая Ван. «Он торгует разными кушаньями возле уездного управления». «Так, значит, она жена Сюйсаня, что торгует пирожками с финиковой начинкой?» — спросил Симынь-цин. «Да нет же», — сказала старая Ван. «Если бы он был ее мужем, пара была бы хоть куда. Ну-ка, попробуйте угадать. Тогда, быть может, это жена ли, серебряное коромысло?» — продолжал спрашивать Симынь-цин. «Тоже нет», — ответила Ван. «И он был бы ей подходящей парой. Так неужели это жена Лу с татуированными руками?» — спросил Симынь-цин. «Опять же нет», — отозвалась старуха. «Если бы он был ей муж, то пара была бы неплоха. А еще кто?» «Ну, мамаша», — сказал Симынь-цин, — «вижу, мне не отгадать. Если я скажу вам, кто ее муж», — смеялась старая Ван, — «уважаемый господин станет смеяться. Ее муж продавец лепешек у старшей». Услышав это, Симынь-цин от удивления чуть не свалился и, смеясь, спросил: «Тот, которого называют корявым сморчком, он самый?» — подтвердила старуха. Тогда Симынь-цин с досадой сказал: «Каким же образом такой лакомый кусок баранины попал в рот этому плюгавому псу?» «Да так как-то вышло. Еще в старину люди говаривали: бывает, что на породистой лошади ездит простак, а с умной женой спит дурак. Не иначе, как самому Богу было угодно сочетать их». «Сколько я вам должен за чай, матушка Ван?» — спросил Симынь-цин. «Да пустяки, потом сочтемся», — сказала старуха. «А с кем уехал ваш сын?» — продолжал расспрашивать Симынь-цин. «Да я и сама толком не знаю», — ответила она. «Он отправился с каким-то купцом в Хуачжоу и до сих пор не вернулся. Уж и не знаю, жив ли он. А почему бы вам не послать его ко мне?» — спросил Симынь-цин. «Да если бы вы дали ему работу, это было бы просто замечательно», — подхватила старуха. «Так вот, когда он вернется, мы еще потолкуем об этом», — сказал Симынь-цин и, поболтав еще немного, поблагодарил хозяйку и ушел. Однако не прошло и половины стражи, как он снова вернулся и присел у дверей чайной, наблюдая за домом у старшего. Увидев его, старая Ван вышла и предложила ему сливового отвару. «Ладно, неси», — сказал Симынь-цин, — «только прибавь для кислоты побольше сливового цвета». Приготовив отвар, старая Ван почтительно поднесла его Симынь-цину. Выпив чашку до дна, Симынь-цин поставил ее на стол и сказал: «Славный отвар, мамаша Ван, а много его у вас?» «Я всю жизнь занимаюсь сватовством 55», — ответила, смеясь, старая Ван. «Только зачем же это делать у себя в комнате?» «Да я вас о сливовом отваре спрашиваю, а вы мне о сватовстве», — сказал Симынь-цин. «Это разные вещи. А мне послышалось, что вы хвалите меня за сватовство», — сказала старая Ван. «Дорогая мамаша», — сказал тогда Си Мэньцин, — «раз уж вы занимаетесь сватовством, то помогите и мне в этом деле. Я хорошо отблагодарю вас, уважаемый господин», — отвечала старуха. «Если об этом узнает ваша супруга, она таких затрещин мне надает, что я света не взвяжу». «Ничего, жена у меня добрая», — сказал Си Мэньцин. «Она легко уживается с людьми, и в доме у меня немало женщин, но ни одна из них мне не пришлась по вкусу. Если же вы знаете какую-нибудь женщину, чтоб была мне по душе, не бойтесь прийти и сказать мне об этом. Можно даже замужнюю, лишь бы она мне понравилась. Да вот на днях была у меня одна, вполне подходящая, только вряд ли бы вы согласились взять ее», — отвечала старая Ван. «Так если она хороша, приведите ее ко мне», — сказал Си Мэньцин, — «а за благодарностью дело не станет. Она превосходная женщина», — сказала Ван, — «только вот лет ей многовато». «Ну, если разница в год или два, это пустяки», — заметил Си Мэньцин. «Сколько же ей лет?» — поинтересовался он. «Она родилась под знаком тигра», — отвечала Ван, — «и на Новый год ей как раз исполнится 93 года». «Совсем рехнулась старая», — захохотал Си Мэньцин. «Тебе бы все только шуточки шутить». И, продолжая смеяться, он поднялся и ушел. Но, когда стемнело и старая Ван зажгла лампу, собираясь запирать двери, Си Мэньцин снова вошел к ней. Он уселся на табуретку и, повернувшись к дому у старшего, глядел, не отрываясь. «Может, вам подать сливового отвару?» — спросила его старая Ван. «Ладно, несите», — согласился Си Мэньцин. «Только сделайте послаще». Старая Ван приготовила отвар и подала Си Мэньцину. Выпив чашку до дна и посидев еще немного, он поднялся и сказал: «Подсчитайте, мамаша, сколько я вам должен, а завтра я уплачу за все сразу». «Да не беспокойтесь, пожалуйста», — отвечала старуха. «Спокойной вам ночи, а завтра утречком приходите». Си Мэньцин засмеялся и ушел, и в этот вечер ничего больше не произошло. На следующий день, рано поутру, когда старая Ван отпирала двери своей чайной, она увидела, что по улице разгуливает Си Мэньцин. «Что-то больно нетерпелив этот парень», — подумала старуха Ван. Помазала ему сахаром кончик носа, а языком-то он не может достать. Научился парень в уездном управлении выманивать деньги у народа, так хоть со мной пусть немного поделится. Открыв двери, старая Ван развела огонь и только собралась было кипятить воду, как в чайную вошел Си Мэньцин и, сев у двери, стал глядеть на дом у старшего. Ван прикинулась, будто его не видит, продолжала раздувать огонь в очаге и даже не вышла предложить ему чаю. «Мамаша», — позвал Си Мэньцин, — «подайте мне две чашки чаю». «Ах, это вы, уважаемый господин», — отозвалась старая Ван. «Давненько не виделись с вами», — добавила она, смеясь. «Пожалуйста, присаживайтесь». Затем она подала Си Мэньцину две чашки крепкого чаю с имбирем и поставила их на стол перед гостем. «Выпейте со мной чашку, мамаша», — предложил Си Мэньцин. «Да ведь не та я, с кем бы вы хотели посидеть», — захохотала старая Ван. Си Мэньцин тоже рассмеялся, а потом спросил: «Скажите, мамаша, а чем торгуют ваши соседи?» «Да всем понемногу: лапшой, горячим бульоном, острыми приправами. Ну и старуха только и знает, что шутить», — засмеялся Си Мэньцин. «И совсем я не шучу», — отвечала ему со смехом старая Ван. «У них в доме есть свой хозяин». «Ну вот что, мамаша», — начал Си Мэньцин, — «я хочу поговорить с вами по-серьезному. Если у них лепешки хорошие, я заказал бы штук 50. Только не знаю, дома ли хозяин». «Коли вам нужны лепешки», — сказала старая Ван, — «то обождите здесь и, когда он выйдет на улицу, купите у него. Зачем же для этого ходить на дом?» «Да, вы, пожалуй, правы», — согласился Си Мэньцин. Выпив чаю и посидев еще немного, он, наконец, встал со словами: «Подсчитали, мамаша, сколько я вам должен». «Да вы не беспокойтесь об этом», — ответила она. «Ваш-то должок я крепко держу в памяти». Си Мэньцин засмеялся и ушел. Оставшись одна в чайной, старая Ван принялась тайком подглядывать за ним из-за занавески и увидела, что Си Мэньцин разгуливает взад и вперед по улице, глаз не сводя с дома у старшего. Пройдя сеток раз 8, он снова вернулся в чайную. «Вы что-то редко заглядываете к нам, уважаемый господин», — встретила его старуха. «Давненько я вас не видела». Си Мэньцин рассмеялся, пошарил в кармане и, вытащив 2 лина серебра, передал их старухе со словами: «Пока что возьмите вот это, мамаша». «Не многовато ли будет?» — хихикнула старуха. «Ничего, ничего, берите», — сказал Си Мэньцин. Старуха очень обрадовалась и про себя подумала: готово, попался парень на удочку, спрячу-ка я пока что это серебро. Затем, обращаясь к нему, она сказала: вас, я вижу, томит жажда, не выпьете ли зеленого чайку? Откуда вы узнали, что я хочу пить? Спросил Си Мэньцин. А что же тут мудреного-то? Сказала старуха. Еще в старину говаривали: когда входишь в дом, не спрашивай хозяев, хороши у них дела или плохи. Взгляни на их лица и тут же узнаешь. Да, я умею разгадывать и не такие загадки. Есть у меня одно дельце, сказал Си Мэньцин. И если вы, мамаша, разгадаете его, я дам вам 5 лян серебра. Да тут и гадать-то нечего, смеясь, отвечала старуха. Я уже все поняла с первого взгляда. Подставьте-ка ваше ушко, и я скажу вам, что это за секрет такой. Вот уже 2 дня, как вы зачастили сюда, потому что крепко полюбилась вам моя соседка. Или не угадала? Ну, мамаша, своей мудростью вы не уступите прославленному Суйхэ 56, а умом даже превзойдете Луцзя 57. Не стану скрывать от вас, я и сам не пойму, что со мной случилось. Но после того, как она уронила на меня шест, я взглянул ей в лицо, она словно околдовала меня, и я все думаю, как бы мне пробраться к ним в дом. Не сможете ли вы что-нибудь сделать для меня? Я не стану обманывать вас, уважаемый господин, рассмеялась старуха. Все знают, что я торгую чаем, да ведь вот точно у моей двери черт на часах сидит. 3 года прошло с тех пор, как в 3-й день 6-й луны выпал снег, а ведь как раз тогда я в последний раз и продала чайник чаю, и плохо теперь идут мои дела. Вот и приходится мне, чтобы прокормиться, заниматься разными делишками. А что это за делишки такие? Спросил Си Мэньцин. Ну, прежде всего я сватаю, смеясь, отвечала старая Ван, еще достаю девушек. Могу быть повивальной бабкой, а чаще всего устраиваю любовные делишки. Дорогая мамаша, сказал Си Мэньцин, выслушав ее, если вы устроите мне это дельце, я подарю вам 10 лян серебра на покупку гроба. Послушайте, что я вам скажу, уважаемый господин, отозвалась старуха. Самое трудное, это тайное свидание. Для того, чтобы оно успешно закончилось, необходимо 5 условий. Надо обладать красотой паняня 58, крепостью ишака, богатством дентуна 59, надо быть, как иголка в шерсти, с виду, мягким, а на деле острым и, наконец, иметь достаточно свободного времени. Эти 5 вещей, красота, выносливость, богатство, мягкость и настойчивость, да еще свободное время необходимы каждому любовнику. Если все это в наличии, то дело можно считать сделанным. Что ж, начал Си Мэньцин, пожалуй, я не обману вас, если скажу, что кое-чем из этого обладаю. Ну, во-первых, что касается наружности, то хоть я и не так красив, как панянь, но лицо мое и в таком виде сойдет. Что же до 2-го условия, то я еще с детства был здоров, как черт. Если же говорить о богатстве, то хоть я, может быть, и не так богат, как Дентун, но все же деньги у меня водятся, а о настойчивости и говорить нечего. Пусть она хоть 400 раз меня ударит, я все равно от нее не откажусь. Свободного же времени у меня больше, чем надо, ведь если бы его у меня не было, разве мог бы я так часто сюда приходить? Дорогая мамаша, устройте мне это дельце, а я уж, конечно, вас не забуду. Уважаемый господин, сказала на это старая Ван, хоть вы и говорите, что обладаете всеми 5 качествами, но есть еще одно обстоятельство, которое может испортить все дело. Тогда скажите, пожалуйста, что это за обстоятельство? Спросил Си Мэньцин. Не осудите меня, старуху, за мою откровенность, ответила старая Ван, но самое главное в этом деле, не останавливаться на полпути. Если вы хоть чуточку не доделаете, все пойдет прахом. А я знаю, вы человек скуповатый и не особенно любите тратить деньги. Вот это-то и может помешать вам. Ну, это дело легко поправимое, возразил Си Мэньцин. Стану следовать вашим советам, и все тут. Если уж вы не постоите перед затратами, уважаемый господин, сказала Ван, то я знаю, как устроить вам встречу с этой курочкой. Только станете ли вы делать все то, что я вам скажу? Я готов выполнить все, что бы вы мне не посоветовали, с готовностью отвечал Си Мэньцин. А не откроете ли вы мне свой чудесный план, дорогая мамаша? Сегодня уже поздно, и вам надо возвращаться домой, отвечала, смеясь, старая Ван. А как пройдет с полгодика да еще месяца 3, так приходите обратно, и мы потолкуем. Тут Си Мэнь Цин даже на колени опустился перед старухой, умоляя ее: «Дорогая мамаша, не мучьте меня, сделайте все, что можете. Да что за горячка на вас напала?» Продолжала шутить старая. «План мой очень хорош, и хоть, может, я и не попаду в храм, где выставлены имена великих полководцев, но думаю, что немногим уступлю Сунь Цзы 60, обучавшему женщин военному искусству. Так вот слушайте, уважаемый господин, что я вам сейчас скажу. Эта женщина была раньше служанкой в одном богатом доме в городе Цинхэ, она очень хорошо шьет. Вам, уважаемый господин, надо купить кусок узорчатой камки, синего шелка и белой тафты, да еще 10 цзиней хорошей шелковой ваты и все это принести мне. Я пойду к этой курочке попить чайку и расскажу о том, что один уважаемый благодетель подарил мне материи на похоронное платье, и я пришла попросить у нее календарь, чтобы выбрать счастливый день для шитья. Если она не обратит на мои слова никакого внимания, придется это дело оставить. А если скажет, что портного звать не надо, и предложит мне помощь, то первый шаг сделан. После этого я приглашу ее работать сюда, но если она откажется и попросит принести материю к ней, то опять же делу конец. А если обрадуется этому приглашению и скажет, что охотно придет ко мне и поможет, то, значит, сделан и второй шаг. К ее приходу мне придется приготовить вина и печенье, но вам не следует показываться здесь в первый же день. Может случиться, что на следующий день она почему-либо не пожелает прийти ко мне, а захочет работать у себя дома. Тогда делать больше нечего. Если же она охотно согласится пойти ко мне и на второй день, то можно считать, что и третий шаг сделан. Но и в этот день вам тоже не следует появляться. Лишь на третий день около полудня вы как следует принарядитесь и приходите сюда. А когда придете, кашляните и громко скажите у дверей, что это вас не видно, матушка Ван. Я выйду к вам навстречу и приглашу войти в дом. Если она, как увидит вас, встанет и бросится вон, я не смогу ее удерживать, и тогда на этом придется кончить дело. Но если она, увидев вас, останется на месте, то можно считать, что и четвертый шаг сделан. Когда вы усядетесь, я скажу нашей пташке: вот это и есть тот самый благодетель, который, спасибо ему, подарил мне материю. Тут я начну превозносить ваши достоинства, а вы похвалите ее работу. Не вступит она в разговор, то опять же от нашей затеи придется отказаться, а если станет вам отвечать, то считайте, и пятый шаг сделан. Тогда я окажу. Эта женщина была так добра, что согласилась помочь мне в шитье. Оба вы мои благодетели, один подарил материю, а другая вызвалась шить. После этакого благодеяния мне как-то неудобно просить вас еще о чем-нибудь. Но так как эта женщина уже здесь, что редко бывает, то я хочу просить вас, уважаемый господин, вместо меня угостить ее за труды. Тогда вы достанете деньги и пошлете меня купить всяких лакомств. Если она встанет и пойдет прочь, то удерживать ее бесполезно, и наше дело на этом закончится. Если же она останется, то считайте, что и шестой шаг сделан. Ну, а потом я возьму у вас деньги и, уходя, скажу ей: уж ты побудь здесь, голубушка, вместо меня, займи уважаемого господина. И опять же, если она встанет и пойдет домой, то я уж никак не смогу препятствовать этому, и тут делу конец. Ну, а если она и с места не двинется, то это хороший признак, и можно считать, что и седьмой шаг сделан. Когда я куплю все, что нужно и вернусь домой, то разложу припасы на столе и скажу: ну, моя милая, убери-ка свою работу, и давай выпьем по чашечке вина, ведь неудобно же зря вводить в расход такого уважаемого господина. Если она откажется сесть вместе с вами за стол и уйдет домой, то делать больше нечего. А если станет говорить, что ей нужно идти, а сама и с места не двинется, то все хорошо, и можно считать, что и восьмой шаг уже сделан. Когда она порядком выпьет и вы по душам разговоритесь, я скажу, что вино кончилось, и снова попрошу у вас денег, а вы опять же пошлете меня. Уходя, я стану запирать вас, и если она рассердится и убежит, то все кончено. А если не обратит на это никакого внимания и не рассердится, то, значит, все в порядке, и тогда останется сделать последний шаг. Только помните, что этот шаг и есть самый трудный. Когда вы, уважаемый господин, останетесь с ней вдвоем, старайтесь говорить ласковые слова и не действуйте, очертя голову. Уж если вы тут все испортите, я не стану снова вам помогать. Прежде всего, словно нечаянно, смахните рукавом со стола палочки для еды, а когда нагнетесь за ними, легонько ущипните ее за ногу. Если она подымет шум, я прибегу к вам на выручку, и так на этом все и кончится. Но если она промолчит, то и десятый шаг можно будет считать сделанным, и тогда все в порядке. Что вы скажете об этом плане?» Выслушав старуху, Си Мэньцин даже рассмеялся от удовольствия и сказал: «Хоть имя ваше и не запишут среди знаменитостей, но план и впрямь хорош. Не забывайте же вашего обещания насчет 10 лян серебра. Кто хоть корочку мандарина попробует на озере Дунтинху, тот вовеки не забудет этого озера», — отвечал Си Мэньцин. «Когда же вы начнете действовать?» «Думаю, что смогу вам ответить сегодня же вечером», — сказала старуха. «Пока не вернулся у старшей, я схожу к нашей красотке и постараюсь уговорить ее. А вы отправляйтесь домой да пошлите человека за тафтой и шелковой ватой. Вы уж постарайтесь для меня, дорогая мамаша», — просил Си Мэньцин, — «а я свое обещание выполню». Простившись со старухой, Си Мэньцин пошел в лавку, где продавали шелковые ткани, купил там камки, шелка, тафты да еще 10 цзиней шелковой ваты и, вернувшись домой, приказал слуге завернуть все это, вложить в узел еще 5 лян серебра и отнести его в чайную Старый Ван. Когда старуха все это получила, она отпустила слугу, а сама вышла черным ходом и направилась к дому у старшего. Жена урадушно ее встретила и пригласила пройти наверх. Обращаясь к ней, старуха сказала: «Что ж это ты, милая моя, не зайдешь к бедной старухе чайку попить?» «Да что-то мне не здоровится эти дни», — отвечала та, — «вот и не хочется никуда идти». «Есть у вас, дорогая, календарь?» — спросила старуха. «Может быть, одолжите мне его отыскать счастливый день для шитья одежды?» «А что вы собираетесь шить, мамаша?» — спросила жена у. «Да я все теперь прихварываю», — сказала старуха. «Боюсь, как бы чего ни приключилось, вот и решила приготовить себе погребальную одежду». «Спасибо». «Один богатый человек, что живет неподалеку отсюда, узнав об этом, прислал мне в подарок материи, камки, шелка, тафты и шелковой ваты. Все это лежит у меня уже больше года, а я никак не соберусь сшить себе платье. Но в этом году я совсем плоха стала и потому решила воспользоваться тем, что нынче год у нас високосный, и сшить все, что нужно. Только портной что-то все тянет, говорит, работы у него много. Я и сказать не могу, как измучилась с этим делом». Выслушав ее, жена урассмеялась и сказала: «Боюсь, что не угожу вам, матушка, а если не побрезгуете моей работой, я охотно сошью вам одежду». При этих словах лицо старухи так все и сморщилось в улыбке, и она сказала: «Если ты, моя милая, сделаешь все это своими драгоценными ручками, то мне и умирать будет легче. Давно уж я слышала, что ты мастерица хоть куда, да все не решалась спросить тебя». «Что ж тут особенного?» — заметила жена у старшего. «Раз уж я пообещала, значит сделаю, матушка. Надо только выбрать по календарю счастливый день, и тогда можно приниматься за работу». «Если ты, дорогая, соглашаешься мне это сделать», — сказала старуха Ван, — «так ты и есть моя счастливая звезда, и нечего выбирать дня. Да к тому же позавчера я уж просила одного человека посмотреть в календарь, и он сказал, что завтра как раз и будет самое подходящее время. Но я подумала, что для шитья одежды незачем выбирать какой-то особый день, и не обратила на его слова внимания». «Нет, шитье погребального платья надо обязательно начинать в счастливый день», — сказала жена у старшего. «И если этот день завтра, так незачем и выбирать другой. Раз ты согласна сшить для меня эту одежду», — молвила старуха, — «так уж осмелюсь попросить тебя завтра же ко мне прийти и начать работу». «Нет, нельзя», — возразила жена у старшего, — «я не могу приходить к вам шить. Так ведь я это потому предложила, что хочу взглянуть на твое мастерство», — сказала старуха, — «а дом оставить не на кого». «В таком случае, матушка», — сказала жена у, — «завтра я приду к вам с утра». Старая Ван долго еще ее благодарила и, наконец, ушла, а вечером она рассказала обо всем этом Си Мэньцину, и они уговорились, что в условленный день он придет в чайную. В этот вечер ничего больше не произошло. На следующее утро старуха Ван пораньше прибрала свое жилище, купила ниток, заварила чай и стала ждать гостью. А в это время у старшей, позавтракав, прихватил свое коромысло и отправился торговать лепешками. Жена его опустила на двери занавеску, заперла дом и черным ходом вышла на улицу и направилась к Старой Ван. Увидев ее, старуха очень обрадовалась и провела гостью в комнаты. Налив крепкого чаю и насыпав на тарелочку орешков, она принялась угощать жену у старшего, а затем, убрав со стола, вытащила припасенную материю. Жена у саршином в руках стала размерить и кроить, а потом принялась за шитье. Старуха следила за ее работой и все приговаривала: «Вот так мастерица, мне уж седьмой десяток пошел, а я до сих пор не видывала ничего подобного». Женщина шила все утро, а в полдень старая Ван приготовила лапши, вина и закусок и пригласила гостью закусить, после чего жена у поработала еще немного, а когда день стал клониться к вечеру, сложила работу и ушла домой. Едва она возвратилась, как пришел и у старшей с пустым коромыслом. Жена опустила за ним дверную занавеску и заперла дверь, а он, идя в комнату и увидев раскрасневшееся лицо жены, тут же спросил: «Ты где это выпивала?» «Да у нашей соседки, матушки Ван», — отвечала жена. «Она попросила меня сшить ей погребальную одежду, а в полдень приготовила кое-что покушать и угостила меня. А я», — сказал у старшей, — «не надо, чтоб она угощала тебя, ведь может случиться, что и нам о чем-нибудь придется просить ее. Шить-то ты ей шей, а кушать приходи домой, чтоб не вводить ее в расход. Если ты завтра опять пойдешь к ней работать, так захвати немного денег и купи вина и закуски угостить ее». Недаром говорит пословица: близкий сосед лучше далекого родственника. Смотри, не порти с ней отношений. Если она откажется от угощения, возьми работу домой, а когда все сделаешь, то отнесешь. Жена выслушала у старшего, и ничего особенного в этот день не произошло. Так удалось старой Ван осуществить свой план и заманить к себе в дом пань Цзинлянь. На следующий день после завтрака, когда у старшей отправился торговать, старуха снова пришла пригласить к себе его жену. А когда та пришла, старая Ван вынесла ей шитье, и жена упринялась за работу, а хозяйка пристроилась рядом, заварила чай и стала его попивать. Когда наступил полдень, молодая женщина вынула связку монет и, передавая ее старой Ван, сказала: «Матушка, разрешите-ка сегодня мне угостить вас». «Да что ты, милая!» — воскликнула старуха, не ожидавшая этого. «Да где же такое видано? Я, старая, пригласила тебя поработать, да ты же еще и тратиться будешь». «Муж велел мне так сделать», — отвечала жена у старшего. «Он сказал, что если вы, матушка, будете отказываться от угощения, то мне лучше работать дома. Ну раз уж он у тебя такой строгий, да к тому же и ты сама желаешь этого, я возьму деньги», — поспешила согласиться старая Ван, опасаясь, как бы не испортить все дело. Она добавила немного своих денег, купила хорошего вина, закусок, а также редких фруктов и принялась подчивать свою гостью. «Теперь послушайте, что я скажу вам, читатель. Любая женщина, как бы умна она ни была, не устоит перед расточаемыми ей любезностями, и из 10 случаев в 9 попадется в ловушку». Дальше необходимо рассказать, как старая Ван подала сладости и пригласила гостью выпить и закусить. Потом жена у старшего пошила еще немного и, когда стало смеркаться, выразила старухе свою сердечную благодарность и, распрощавшись, ушла домой. Но мы не будем подробно останавливаться на всех этих мелочах. На третий день после завтрака, едва Ван увидела, что у старшей ушел из дома, она с черного хода забежала к своей соседке и сказала ей: «Ну, милая, опять я пришла беспокоить тебя, а я только что собиралась идти к вам», — сказала жена у, спускаясь по лестнице. Придя в дом старой Ван, они уселись шить, а потом попили чайку, приготовленного хозяйкой. Так жена у старшего проработала примерно до полудня. Теперь возвратимся к Симыньцину и расскажем о том, как он сгорал от нетерпения, дожидаясь назначенного дня. Голову он повязал новой косынкой, одел нарядное платье и, захватив с собой около 5 лян серебра, отправился на улицу Красных Камней. Подойдя к дверям чайной, он кашлянул и сказал: «Что это вас не видно, матушка Ван? Кто там меня зовет?» — спросила старая Ван, взглянув на дверь. «Да это я», — отвечал Симыньцин. Старуха поспешила к двери и, увидев говорившего, смеясь, сказала: «Я-то думаю, кто бы это мог быть, а это оказывается вы, уважаемый господин, мой благодетель. И как вовремя пришли, зайдите, пожалуйста». Она за рукав втащила гостя в комнату и обратилась к жене у старшего: «Это и есть тот самый благодетель, который подарил мне материи на погребальную одежду». Увидев женщину, Симыньцин почтительно ее приветствовал, она же, поспешно отложив работу, также вежливо отвечала на его поклоны. А тем временем старая Ван, указывая на жену у старшего, говорила Симыньцину: «Шелк, который вы, уважаемый господин, изволили подарить мне, пролежал у меня больше года, и я так и не собралась сшить погребальную одежду. Но эта женщина так добра, что согласилась сама изготовить все необходимое своими руками. Взгляните, она шьет, словно на станке ткет, стежки у нее идут и часто и красиво. Редко встретишь такую работу. Сами посмотрите, уважаемый господин. Си Мэньцин взял в руки шитье и одобрительно воскликнул. Где же это вы, сударыня, научились этакому мастерству? Будто волшебница какая сделала. Вы шутите надо мной, сударь. Улыбаясь, отвечала ему жена у старшего. Тогда Си Мэньцин обратился к старой Ван со следующим вопросом. Могу ли я спросить вас, матушка, из какого дома эта госпожа? А вы попробуйте сами угадать, сударь, отвечала старуха. Да разве я отгадаю, возразил Си Мэньцин. Это жена моего соседа у старшего, которая всего несколько дней назад, если помните, ударила вас шестом, смеясь, отвечала старуха. Видно, ушибленное место у вас уже не болит, вот вы и забыли. При этих словах жена у так вся и зарделась и произнесла. Шест у меня тогда нечаянно из рук выпал, так что вы уж пожалуйста, уважаемый господин, на меня не сердитесь. Да что вы, отозвался Си Мэньцин, мой благодетель, прекрасный души человек, поспешила вставить свое слово старуха Ван. Он всегда отличался необычайной добротой и совсем не злопамятен. А я тогда и не знал, кто вы, продолжал Си Мэньцин. Так вы, значит, супруга у старшего. Ваш муж, кажется, занимается торговлей. Я слышал, что зла он никому в городе не причиняет, занимается потихоньку своим делом, что характер у него хороший и человек он, каких мало. Ах, вот вы что о нем знаете, вмешалась тут старая Ван. С тех пор, как эта женщина вышла за него замуж, она во всем слушается своего мужа. Да никчемный он человек, заметила жена У. Вы уж не смейтесь над нами, сударь. Ошибаетесь, дорогая госпожа, сказал Си Мэньцин. Еще в старину говорили, мягкость в человеке, основа жизни, а твердость, источник многих бед. Ведь у людей, вроде вашего мужа, как говорится, и на расстоянии 10 000 ли ни одна капля воды не пропадет. Что верно, то верно, поддержала его старая Ван. Восхваляя еще некоторое время шитье, которое ему показали, Си Мэньцин сел против молодой женщины. «А знаешь ли ты, милая, кто этот почтенный господин?» спросила старуха Ван свою гостью. «Нет», ответила та, «не знаю. Этот уважаемый господин один из самых богатых людей в нашем городе», продолжала старуха, «сам начальник уезда поддерживает с ним знакомство. Зовут его почтенный господин Си Мэнь. Дома у него несметные богатства, а напротив уездного управления лавка, в которой он торгует лекарственными снадобьями. Денег у него целые горы, а продовольствия в закромах столько, что оно даже гниет. В комнатах его, куда ни взглянешь, что не желтое, то золото, что не белое, серебро, что не круглое, то жемчуг, а блестящие, разные драгоценности. Есть у него дома и рога носорога, и бивни слона», продолжала расхваливать его старуха. А жена у старшего сидела, опустив голову, и шила. Си Мэньцин же, глядя на нее, так распалился, что не мог дождаться той минуты, когда останется с ней наедине. Тут старая Ван ненадолго удалилась и вернулась, неся две чашки чаю. Одну она подала Си Мэньцину, а другую жене У, приговаривая: «Выпей, милая, чашечку вместе с уважаемым господином». Когда гости выпили чай, то по всему было видно, что они уже поняли друг друга. В это время старая Ван, глядя в глаза Си Мэньцину, потерла рукой щеку, и тот понял, что и пятый шаг уже сделан. Потом, обращаясь к нему, старуха сказала: «Если бы вы, уважаемый господин, не пожаловали ко мне сами, я не осмелилась бы явиться к вам с приглашением. Но, уж видно, так судьбе угодно, и приход ваш как нельзя кстати». Недаром говорится в пословице: «Один гость не должен беспокоить двух хозяев». Хоть вы, уважаемый господин, и потратились на меня, а эта добрая женщина согласилась тут потрудиться, но все же, как мне не совестно, я хочу просить вас еще кое о чем. Раз уж здесь моя соседка, а бывает она у меня не так часто, то я хотела просить вас угостить эту женщину за ее труды. Сделайте это для меня».